Вагрейль улыбнулся уголками губ, и Карлу невольно вспомнился случай с первых дней знакомства. У принца было обыкновение, проходя мимо бюста Людовика XV, который стоял в боскете, махать ему рукой и кричать «Доброе утро, дедушка!». Но однажды, когда он проделал это в пятый или в шестой раз, бюст ответил «Заткни глотку, паршивый мальчишка!». Ему почудилось, что покойный дед говорит голосом Вагрейля. Вспомнив это, принц бросил на землю ракетку и сказал «Оставим. Сегодня мы оба не в форме». За обедом принц Карл заговорил о подготовке любительского спектакля в Трианоне. И плохое настроение Вагрейля словно рукой сняло. Репетиции шли уже полным ходом. Тонетта собиралась в самое ближайшее время выступить в своем театре. Из всего, что происходило в Версале, эти представления в Трианоне были единственным, что серьезно занимало Вагрейля. Для него было вопросом честолюбия превратить эти спектакли в значительное явление. Репетировали 6 маленьких пьес, которые должны были идти по 2 в вечер. Вагрейль еще не решил, какими именно пьесами он откроет театр в Трианоне. В выбор пьес он вкладывал особое пикантное и тайное значение, но тут он столкнулся с затруднениями. Оба, и принц, и Вагрейль, откровенно рассказали об этих затруднениях Дезире. Так, например, Туанетта решила, что мадам Жозефина, супруга принца Ксавье, должна участвовать в спектаклях. Принцесса была так чудовищно неуклюжа и бездарна, что все получили бы истинное наслаждение, глядя, как эта недотепа смешна на сцене. Но мадам Жозефина почуяла подвох и отказалась. Ее поддержал принц Ксавье, который тоже отказался участвовать в представлениях, хотя считал себя хорошим актером и любил выступать. Но Туанетта, тут оба господина были единодушны, репетировала с большим успехом. Правда, принц Карл считал, что этого мало, Туанетте не хватает техники, и оба старых актера, разучивающие с нею роли, не вполне годятся, чтобы руководить ею. «Дезире, позанялись бы вы с моей невесткой», — сказал он, шутя. Дезире только слегка улыбнулась. Но шутливое предложение Карла попало в цель. От Вагрейля и других своих друзей из Сиреневой Лиги она много слышала о страсти Туанетты к театру и временами подумывала о том, как бы использовать сцену Трианона, чтобы проникнуть в общество Туанетты. Дезире понимала, что здесь не обойтись без сложных интриг и что предложение услуг никоим образом не должно исходить от нее. Теперь же, когда эту мысль высказал принц Карл, она показалась ей особенно заманчивой. Дезире стоило большого труда стать пальщиком театра Франце. Она была малоростом, и манера ее игры нарушала классический стиль ансамбля. Многим она казалась слишком современной. В последнее время борьба вокруг нее усилилась. Актер Лекен, всегда защищавший ее, умер, и герцог де Франсак, интендант, которому был подчинен театр Франце, и на чью помощь она до сих пор рассчитывала, вдруг стал действовать против нее. Она подозревала, кто повинен в этой перемене. Все эти новые неприятности она сама навлекла на себя. Мосье Ленорман был дружен с герцогом де Франсаком. Он натравил герцога на Дезире. Если бы ей удалось завоевать дружбу королевы, эти нападки были бы для нее не опасны. Шарло со своим герцогом де Франсаком был бессилен против Туанетты. Слова принца Карла казались шуткой, но не могли иметь и серьезный смысл. Дезире решила давать королеве уроки драматической игры, и она добьется этого сегодня вечером. Дезире нравился Вагрейль. Он казался умнее других знакомых и аристократов. Его ненависть и любовь были не так малокровны. В его диких капризах таилось очарование. Он умел быть небрежно расточительным. Но и он, подобно остальным аристократам, был окутан густым облаком чванства и предрассудков. Так, например, он даже не понял, какую шутку сыграли с ним Дезире и Пьер, устроив встречу Франклина с Туанеттой. Он и представить себе не мог, что над ним, над маркизом де Водрейлем,